Вернувшись на главную площадь, Лоуренс обнаружил ряд торговых палаток. Их, конечно, было маловато, чтобы это все можно было назвать утренним рынком, но людей вокруг этих палаток собралось довольно много. Похоже было, однако, что селяне приходили сюда в основном не для того, чтобы что-то покупать, а чтобы оживленно общаться друг с другом, отмечая таким образом начало нового дня. Во всяком случае, обычной базарной картины продавцов, пытающихся сбыть свои товары как можно дороже, покупателей, пытающихся купить товары как можно дешевле, не было видно. Ничто не нарушало благостной атмосферы. По словам Эвана, Эмберл покупал все зерно Терео по постоянным ценам, а Терео беспошлинно покупал эмберские товары. Поверить в такое было очень трудно. Но если дела обстояли действительно так, это объясняло, почему жители Терео ведут такую беззаботную жизнь. Деревни часто оказывались под властью близлежащих городов, и их жителям приходилось работать не покладая рук, только чтобы прокормиться. Причиной этому служило то, что деревни не могли сами обеспечить себя пищей, тканью, спиртным, сельской живностью и прочими необходимыми для жизни вещами. Соответственно, деревня была вынуждена продавать в город зерно и другие дары полей, после чего приобретать необходимые товары той же стоимости. Однако, чтобы покупать товары, привезенные в город из разных земель, требовались деньги. Поэтому селяне были вынуждены продавать зерно городским торговцам, а уже потом использовать эти деньги для приобретения товаров. Самой важной частью этой схемы было то, что селянам деньги были необходимы. А вот привозимое ими зерно абсолютно необходимым для города не являлось. Кто в таких условиях имел преимущество, было видно невооруженным глазом. Город мог свободно назначать низкие цены на зерно и в то же время под различными предлогами, вроде необходимости взимать пошлины и сборы, продавать собственные товары втридорога. Чем хуже было в деревне положение с деньгами, тем большую выгоду из этого извлекал город. В конце концов, у деревни не оставалось иного выхода, кроме как занять у города деньги в долг. Вернуть этот долг селяне были не в состоянии и постепенно превращались в рабов, вынужденных без конца отдавать свое зерно городу. Бродячему торговцу, такому как Лоуренс, попавшая в рабство деревня тоже давала отличную возможность для торговли. Живые деньги в таких случаях оказывались оружием невероятной силы. Торговец мог скупать все, что предлагала деревня, по низким ценам. Однако, если деревня получала возможность зарабатывать деньги где-то еще, она вновь могла противостоять влиянию города. Городу это, естественно, не нравилось. И тогда между городом и деревней начинались разнообразные конфликты и споры о правах и интересах. Терео, однако, все эти сложности как будто не затрагивали. Лоуренс не понимал, каким образом Терео удалось полностью избежать подобной ситуации. Но в целом он представлял, какие сложности и проблемы стоят перед Терео сейчас. Лоуренс зашел в палатку, торговавшую всякой всячиной с севера и юга. Палатка была открыта, но продавец не выказывал особого торгового рвения. Лоуренс купил у него сушеных фиг, после чего вернулся на постоялый двор. Вернувшись в комнату, Лоуренс обнаружил, что Хора по-прежнему безмятежно спит, отрешившись от тревог этого мира, и рассмеялся про себя. Лоуренс довольно долго возился с одеждой и покрывалами, прежде чем Хора наконец пробудилась и высунула голову из-под одеяла. Первым и единственным словом, которое она произнесла, было «есть». Поскольку Лоуренс не мог заранее сказать, как долго они с Хора будут добираться в Терео, он в дороге расходовал провизию очень скупо. Сейчас он решил, что пришло время покончить с остатками тех дорожных припасов. «Значит, сыра вон сколько еще оставалось? А ты все время говорил, что его слишком мало. Я потому и не решалась есть больше», — упрекнула Хора. «А кто сказал, что ты сейчас можешь его весь съесть? Половина здесь моя». С этими словами Лоуренс взял кусок сыра, который только что отрезал. Хора посмотрела на него как на врага. Разве ты не получил хорошую прибыль в последнем городе? Разве я тебе не объяснил, что мы уже потратили все деньги? Точнее говоря, Лоуренс в Кумерсоне оплатил на месте все товары, которые не были оплачены ранее. А также вернул висевший на нем долг в одном из городков недалеко от Кумерсона. Лоуренс сделал это из опасения, что поиск Йоицу на севере может занять слишком много времени, и он пропустит время очередного платежа. Но и кроме того, он просто-напросто считал слишком опасным путешествовать, имея при себе много денег. Рассчитавшись с долгами, оставшиеся деньги Лоуренс отдал на хранение в иностранную гильдию. Этими деньгами иностранная гильдия могла пользоваться для собственного обогащения. Разумеется, Лоуренс не забыл взять за это определенную мзду, но говорить об этом Хора он не стал. «Такие вещи я отлично понимаю из первого раза. Я не об этом. Что я имею в виду, так это то, что ты, заработав денег, мне не дал ни монетки». Лицо Лоуренса сразу поугрюмило. Там, в Кумерсоне, именно из-за непонятливости Лоуренса разыгралась вся та история. Хора же не получила ни малейшей награды. Однако, если сейчас он выкажет слабость, эта упрямая волчица, что вцепилась в него зубами, не ослабит хватку. «Как ты можешь говорить так бессовестно, после того, как столько съела и выпила?» «Раз так, почему бы не сравнить аккуратно, сколько денег заработал ты и сколько потратила я?» Хора ударила в больное место. Лоуренс сконфуженно отвернулся. «Ты получил очень большую прибыль с камней, которые я купила у той девки-птицы, не забыл? И еще!» «Ладно, ладно». Хора обладала ушами, способными отличать ложь от правды. Это было хуже, чем сборщик налогов. Если продолжать бессмысленную борьбу, это только сильнее разбередит раны. Лоуренс предпочел сдаться и передать Хора весь сыр. «Хе-хе-хе, спасибо». «Пожалуйста». Слышать, как тебя благодарят, но при этом оставаться несчастным, такое, наверное, редко бывает. «Кстати, ты узнал что-нибудь?» – поинтересовалась Хора. «Более-менее». «Более-менее? Ты узнал только половину дороги?» «Ну, можно и так сказать», – подумал Лоуренс и улыбнулся. Затем он начал говорить заранее заготовленные слова. «Поскольку мы уже ходили в церковь вчера, если бы я пошел туда сегодня, скорее всего, я бы наткнулся на закрытую дверь. Поэтому я решил побеседовать с мукомолом Эваном». «Решил заняться человеком, с которым у этой куклы не такие уж простые отношения, а?» «Если учесть твои способности, это весьма неплохое решение». «А потом...» Лоуренс прокашлялся и перешел сразу к сути. «Может, ты откажешься от идеи пойти в тот монастырь?» Тело Хора внезапно задеревенело. «Почему?» «Это ненормальная деревня, как ни взгляни. Здесь чувствуется какая-то опасность». Лицо Хора осталось бесстрастным. Откусив от ломтя ржаного хлеба с сыром, она спросила. «Это значит, что ты не хочешь рисковать ради поиска моего города?» Таких слов Лоуренс от Хора не ожидал. Невольно понурив голову, он ответил. «Если ты это так поняла... Нет, ты ведь это нарочно говоришь, верно?» «Фе». Хора, громко чавкая, жевала хлеб. Затем разом проглотила все, что у нее было во рту. Лоуренс понятия не имел, сколько слов она проглотила вместе с хлебом, но лицо у нее явно стало недовольное. Что на первый взгляд, что по зрелом размышлении, Лоуренс ясно понимал, что больше всего Хора хочет направиться прямиком в монастырь и найти там что-нибудь полезное. И чем скорее, тем лучше. Однако эмоции внутри нее, похоже, кипели еще жарче, чем он предполагал. И тем не менее, по тому немногому, что он успел здесь узнать, Лоуренс, повидавший в своей жизни торговца немало самых разных городов и деревень, чувствовал, что продолжать поиски местонахождения монастыря в Терео будет опасно. «Дело в том, что... Я предполагаю, что монастырь, который мы ищем, спрятан прямо внутри этой церкви». Выражение лица Хора не изменилось. Однако шерсть на кончиках ушей, прежде курчавая, разом встала дыбом. Я сейчас расскажу тебе все свидетельства этого одно за другим. Так что слушай внимательно». Зажав пальцами стоящие дыбом волосы на ушах, Хора кивнула. «Первое. Эльза из церкви явно знает, где монастырь, но притворяется несведущей. Даже если не задумываться о том, насколько серьезна здешняя ситуация, само то, что она скрывает правду, означает, что все дела, имеющие отношение к монастырю, не для посторонних. Вдобавок, когда я вчера пошел за этими же сведениями к старейшине, он, похоже, тоже знал про монастырь. И, разумеется, тоже сделал вид, что не знает». Хора закрыла глаза и снова кивнула. «Второе. Из всех домов деревни церковь по размеру уступает только дому старейшины. Выглядит она очень впечатляюще. Но если вспомнить, что я вчера услышал в трактире, становится ясно, что селяне эту церковь не очень-то уважают. Они здесь почитают не единого бога, которому поклоняется церковь, а божество-змею, хранящее эту землю уже много веков. Но разве не говорили они, что отец Фрэнсис, у которого мы хотели узнать путь в монастырь, делал для деревни очень многое?» – возразила Хора. «Совершенно верно. Старейшина говорил то же самое. Это означает, что отец Фрэнсис оказал деревне какое-то благодеяние. И это благодеяние, похоже, никак не связано со Словом Божьим и спасением заблудших душ. Значит, то, что он сделал, позволило здешним жителям получить какую-то выгоду. Что именно он сделал, я только что вызнал у Эвана». Хора, сосредоточенно тыкавшая пальчиком в кусок хлеба, склонила голову чуть на бок. Не вдаваясь в детали, он сделал нечто, позволившее Терео заключить с соседним городом Энберлом договор, не соответствующий реальному положению Терео. Именно по этой причине жители Терео могут позволить себе такую беззаботную жизнь после сбора урожая. У деревни нет проблем с деньгами, и человек, который позволил людям вести такую жизнь, заключив с Энберлом этот совершенно невероятный договор, именно отец Фрэнсис. Угу. Спор между деревней и церковью Энберла, о котором говорил Эван, скорее всего связан именно с этим. Как правило, вообще-то, споры внутри церкви сводятся к тому, кто имеет больше прав стать следующим настоятелем того или иного храма или епископом, или у кого больше прав на ту или иную землю, или чья вера более правильна в отдельных деталях. Сперва я думал, что здешний спор с церковью Энберла связан с тем, что Эльза, такая молодая и к тому же женщина, хочет стать настоятельницей церкви Терео. Позже, однако, я понял, что хотя на поверхности это, несомненно, является причиной, имеется и другая, истинная причина. Стремление Эльзы во что бы то ни стало унаследовать место отца Фрэнсиса, плюс человек в дорожном одеянии, которого Лоуренс встретил, когда заходил к старейшине, плюс слова Эвана, что стоявшая перед Эльзой проблема разрешилась накануне. Если эти три факта свести воедино, в одной схеме, что Лоуренс умел делать, ситуацию можно было охватить во всей полноте. Как нетрудно догадаться, Энберл, естественно, желает разрушить те отношения, которые сейчас существуют между ним и Терео. Я не знаю, когда и каким образом отец Фрэнсис сумел заключить с Энберлом такой договор, но не сомневаюсь, что Энберл хочет похоронить этот договор вслед за отцом Фрэнсисом. Простейший путь был бы применить силу. Но, к несчастью, здесь тоже есть церковь. Я уверен, Энберл изначально не мог применить силу из-за того, что у церкви Терео где-то есть покровители. Что в такой ситуации должен попытаться сделать Энберл? Ответ прост. Избавиться от церкви в Терео.